Глава 51. Прежде чем кого-нибудь предупреждать, им следовало перекрыть все входы и выходы с фермы, обыскать все вдоль и поперек, устроить грандиозный шмон, допросить каждого ученого. На вопрос «Считаете убийца один из коллег Шулера?» ответа у Ньямана не было, но он не сомневался, что врач знал своего убийцу. Пока остальные ужинали, он встретился с ним в лаборатории и поделился своим открытием, за что посетитель убил его и скрылся. Рассказывая, Ньяман снова преобразился. Бешенство и апатия уступили место ледяному спокойствию. Хотя его мучило то обстоятельство, что навести он Шулера вместо допроса Броха, врач был бы жив. «Полицейский не должен так рассуждать», — заметил Клейнерт. «Неужели?» «У нас 2 часа на обыск и допрос. Потом информацию придется отдать». Клейнерт находился в не лучшей форме, чем его альтер-эго. Дело, которое они расследовали, открыло ему глаза на печальную истину. Он маленький, жалкий, провинциальный легавый, и пользы от него, как от козла молока. Понять-то он понял, но не отступился потому и согласился на новую комбинацию Ньямана. К комиссару вернулась надежда добыть суперинформацию, прежде чем сложить оружие. По жестокой логике жизни, гибель Шулера давала им шанс приблизиться к убийце, понять его мотив, выяснить, чего он боится. «Вызову моих парней, чтобы обеспечить безопасность всей лаборатории. Они надежны?» Немец убил француза взглядом. Тот кивнул, извиняясь и признавая правоту коллеги. Команда из 10 человек перевернет ферму и допросит с пристрастием каждого местного умника. Ньяман занялся лабораторией и подсобкой. Ивана, не снимая перчаток, села за компьютер Шулера. К несчастью, он оказался запаролен, с чем быстро справляются только в кино. Ивана попробовала наугад несколько слов. Кличку собаки, год и месяц рождения. Шулер был бездетным холостяком и спросила: «Что именно он сказал вам по телефону?» Ньяман листал журналы, заполненные цифрами и непонятными значками. «Ничего. Хотел что-то показать». Он поднял глаза и медленно обвел взглядом помещение, пытаясь углядеть незамеченную прежде деталь. Ивана перебирала стикеры. Вдруг Шулер записал где-нибудь пароль, как делают многие. Но Шулер явно считал компьютер глубоко интимным предметом и доверял только себе. «Из какой оперы, как думаете?» «Из собачьей. Мы оставили его здесь наедине с трупом пса. Он, видимо, сделал дополнительные анализы и наткнулся на удивительные обстоятельства». Ивана посмотрела в другой конец лаборатории, где рядом с открытой дверью подсобки лежал Шулер. И с ужасом поняла, что даже секунду не потратила на сочувствие или печаль по симпатичному бедолаге, имевшему несчастье сделать опасное открытие в неподходящий момент. «Они должны найти убийцу. Сейчас только это имеет значение. Она поплачет потом, когда Шулера похоронят, а убийцу посадят». Лейтенант продолжила поиски проклятого пароля. Ньяман был прав. Исследователь провел генетические анализы крови пса. Ивана поежилась и вообразила фантастический сценарий. Мимо нее по улице бегут генно-модифицированные псы с внедренным нацистским геном. Фу, гадость какая! Слава богу, пока это не более чем кошмарное видение. «Мы теряем здесь время», — бросила она, захлопнув компьютер Шулера. «Мы не знаем, что ищем, и вряд ли хоть что-нибудь найдем. Лучше спросить у коллег Шулера. Он мог с кем-то поделиться». Ньяман кивнул, но попросил: «Еще одна, последняя попытка, и все». Они принялись двигать мебель, вынули из шкафов посуду и реактивы, искали в центрифугах, проверили каждую щель, где Шулер мог что-нибудь спрятать, безбожно затоптав место преступления, уверенные, что убийца не оставил ни малейшего следа, кроме 9-миллиметровой пули, которую Клейнерт извлек из стены подсобки. Несмотря на прохладную температуру, оба быстро взмокли, ничего не нашли, да и не надеялись найти. Обыск – отчаянная попытка, а секрет Шулера спрятан в нематериальном и бесконечном мире облачных хранилищ. Зазвонил телефон Клейнерта. Он выслушал сообщение и сказал: «Мои люди на подходе». «Очень вовремя», – бросил Ньеман, успевший восстановить свой апломб. «Хипари наверняка уже доели, а на десерт употребят нас.